Глава 15. И не надо вот так на меня смотреть. В самом деле, я, кажется, не была готова, что события в моей жизни начнут меняться, как картинки в калейдоскопе. Вот же дьявол. Жила себе жила, между прочим, вполне спокойно. А потом свела нелегкое с Димкой. Зачем он только написал? А я-то, как дура последняя, повелась на елейные речи. В мечтах уже дошла до имен внуков и все в таком роде. И что в итоге? Фига на постном масле и куча проблем. Конечно, все могло сложиться гораздо хуже. Об этом тоже лучше не забывать. Меня могли и на порог не пустить, вызвать полицию, обвинив бог знает в чем. Я хоть и не доверяла Матвею до конца, но все ж признавала. Да-да, признавала через «не хочу», что человек он вроде как неплохой. По крайней мере, поползновений никаких не делал. Вел себя вполне благородно, не то что его братец. Их точно воспитывал дед. Может, Димку кукушка подбросила в переходном возрасте в эту семью? Я, начав заикаться, сделала шаг назад в надежде, что удастся избежать последующих знакомств. — Матвей, у меня знакомый логопед есть, — хихикнул Виктор Михайлович. — В раз ей заикание исправит. — Боюсь, тут нужен кто посерьезнее. Невролог, например. Засунув руки в карманы, выдал Орехов, взглянув на меня. — Чего? Они сейчас серьезно? — Не нужен мне врач. Мне вообще никто не нужен. Пусть лучше отвезут меня в аэропорт, и я вернусь домой. — Лучше уж пусть мама мозг ковыряет чайной ложкой, чем подвергать себя экзекуциям в чужом городе. Хотелось забиться в дальний угол, как бездомной кошке, и рычать на всех, кто рискнет приблизиться больше, чем на метр. Матвей переглянулся с дедом, тот кивнул, вот уж старый плут, и, присвистнув, выдал. Я в окно видел, как твоя белобрысая коза с нашей маман беседовала у подъезда. Так что, пожалуй, пойду-ка. Прикинусь спящим, пока все не утрясется. Он сейчас серьезно? Игнорируя правила хорошего тона, ткнула я в деда Витю пальцем. Видимо, да, пожал плечами Матвей. И что мне делать? Поджав губы с испугом, произнесла я, вцепившись при этом в руку Матвея. Тот снисходительно взглянул на меня, будто бы я только что нашкодила и заслужила хорошенького подзатыльника. Но так как он являлся пацифистом, то мне, в сущности, повезло. И отделаюсь, наверное, лишь молчаливым укором. «Может, я в шкафу посижу, а?» Добавила совсем тихо, вжав голову в плечи. «Малая ты...» Начал Матвей, но лишь рукой всплеснул, видимо, считая, что это не лечится и проще смириться. Возможно, требовалось обидеться на него в тот момент, но сердце внутри билось о ребра, пульс наверняка показывал запредельное для меня значение. И правда, хотелось спрятаться, забиться под кровать и не показывать носа. «Хорошо», — выдохнула я, — «в самом деле, чего пасовать перед надвигающейся грозой?» Рано или поздно после дождя появится солнце. Так было не раз, значит, все лучшее впереди. А сейчас просто перетерпеть, сжать зубы, выдохнуть и вперед на амбразуру. Ну, не понравлюсь его маме, не конец же света. Не успела я даже плечи расправить, как в дверном замке послышался скрежет. Дверь медленно открылась, а душа моя, как птаха в силе, затрепетала. Это было волнительно. Страшно, и я совсем не была к такому готова, как бы не успокаивала себя, что мне должно быть безразлично. Я в любой момент могу улизнуть, и никто мне слова не скажет, просто потому, что никто никому и ничего не должен. «Матвей, па!» Звонкий голос разлился по прихожей, окутывая пространство. Мои губы тут же растянулись в приветливой улыбке. Если уж идти ко дну, то с музыкой. Сделала вдох глубокий, наполнив легкие до отказа кислородом, вцепилась в руку Матвея. Он лишь подмигнул. Я видела, что Орехов тоже нервничал, и еще бы. Для него все тоже, пожалуй, в новинку, хотя парень-то он уже взрослый. Дед Витя и впрямь затаился, потому что признаков жизни не желал подавать. Даже на зов не откликнулся, Видимо, к маме парней не так просто подступиться. Да уж, миссия, видимо, невыполнима. «Вам помочь?» — ринулась я вперед, действительно желая подхватить у женщины тяжелые сумки. «Здравствуйте», — медленно произнесла, отстранившись от меня. Повесила плащ на вешалку, поправила прическу и внимательно окинула меня взглядом серых глаз. Красивая она все-таки. И Матвей, кажется, пошел в нее, хотя и Димка тоже. Не зря же я их перепутала. «Мам, это Лена», — произнес Матвей, улыбнувшись родительнице. «Ага, я уже успела заочно познакомиться с ней пару минут назад, когда Света тараторила о том, что какая-то пигалица отбила у нее парня. Она, в общем-то, много чего болтала, но...» «Я не пигалица», — слова слетели с языка сами собой, не сдержалась, признаю. На миг прикусила язык, отругав себя, но называть меня так никто не вправе. «Это мы еще разберемся», — строго ответила мама Ореховых. «А пока некоторым пора на учебу. Ты?» Кивнула она в мою сторону. «Марш мыть руки, поможешь мне на кухне». «А где этот старый жук? Я знаю, что он дома». Светка успела донести и на него. Вот уж, пожалуй, оставаться вдвоем с мамой Матвея мне не хотелось, и я готова была напроситься с ним в универ, лишь бы отсюда убежать. Лучше посидеть на лавке, чем ловить на себе изучающие взгляды. К тому же я боялась сказать что-то лишнее. Язык мой, когда я нервничала, напоминал помело. «Молчи», — тихо произнес Матвей, ловя мой встревоженный взгляд. Я наблюдала за его сборами на учебу и готова была заскулить, как побитая дворняжка. «Можно мне с тобой?» — сложила руки домиком, практически умоляя своего бойфренда. «Увы, у меня три пары, потерпи уж как-нибудь. Мама у нас строгая, но справедливая. Ну, в самом деле, не сделает она из тебя фарш для котлет. Просто не ведись на провокации деда и не болтай. Лучше молчи. Вот кивай и молчи». «Ты б лучше этот совет дал братцу», — стукнула я кулачком его в плечо, чувствуя, как не хочу с ним расставаться. «Обязательно», — щелкнул он меня по носу. «Кстати, маму зовут Лида. Она любит выращивать комнатные цветы, ненавидит зеленый чай и не терпит выскочек. Веди себя хорошо». «Я хочу домой», — жалобно пискнула, опустив взгляд в пол. «Ах да, еще она считает, что первый шаг обязан делать мужчина, потому не болтай, что ты прилетела к моему братцу, и не пытайся даже сбежать через балкон». Я кивнула. «А что мне еще оставалось делать?» И, проводив Матвея, поплелась в кухню, проговаривая про себя. «Значит, любит зеленое, не переваривает задавак, избегать только через дверь».